Ученики Христа нуждались в его присутствии с ними в ранние годы христианства. Но точно так же, показывает Писание, они нуждались и в присутствии Святого Духа. Они полагались на Него, от Него зависела сила их жизни, и благодаря Ему Божье присутствие в их жизни было ощутимым фактом. Представляя Святого Духа ученикам, Иисус сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да будет с вами вовек». Иисус сказал им, что Святой Дух будет с ними, то есть учениками, постоянно. Он также сказал им о том, что Дух будет направлять их и помогать им, как делал это до тех пор сам Иисус. Ученик должен усвоить, что он родился духовно в семью Божью. Иисус сказал Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье» Иоанна 3:3. Но прежде чем это сможет случиться, человек должен признать, что его жизнь нуждается во Христе. Святой Дух будет обличать его во грехе до тех пор, пока он не скажет: «Был слеп и вижу свет», как поется об этом в знаменитом гимне «О, благодать, спасен тобой». Апостол Павел пишет об основании для такой уверенности ученика. Он объясняет эту уверенность работой Святого Духа в верующем. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу» Римлянам 8, 16-17. И далее Писание добавляет: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог, гарантия, наследие нашего для искупления удела его» Ефесянам 1:13. А в послании к римлянам апостол Павел в 8 главе с 38 по 39 стих заявляет нам следующее: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Таким образом, ученик будет знать, что он воистину последователь Господа Иисуса Христа и истинное чадо Божье. Писание говорит, что ученик, рожденный свыше и знающий об этом, уверенный в этом, становится новой тварью. И эта новая тварь должна расти. Это также дело Святого Духа Божьего. Главная работа Святого Духа – прославлять Христа. Иисус сказал о Нем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» Иоанна 16:14. Работа Святого Духа верующим проходит скрытно, незаметно, но тем не менее она приносит плоды и перемены, о которых говорит нам Писание: «Ибо кого Он предузнал, тем и предупределил быть подобным образу Сына Своего» Римлянам 8:29. Павел объясняет, как происходит это преображение: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» 2 Коринфянам 3:18. Иисус сказал, что его ученики должны расти, чтобы стать такими, как Он, их Господь и Учитель. И этот рост происходит благодаря их общению с Ним и с Его Словом. Слова, которые Ты дал мне, я передал им. И далее. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Иоанна 15:3. Постепенно Слово Божье проникло в их сердца и умы настолько, что Петр, когда Иисус спросил его, собираются ли они покинуть его, признался, «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна 6:68. Эти первые ученики, хотя они еще и нуждались в большем знании Слова Божьего, приобрели, тем не менее, определенное познание и определенные убеждения и знакомство с самим Иисусом Христом. Сегодня путь ученика Иисуса не изменился. Больше всего ему необходимо постоянно возрастать в познании Бога и Христа. И Святой Дух Божий будет способствовать росту этого познания в верующем, пользуясь средствами, представленные Богом, молитвой и Словом Божьим. Иисус сказал, что Дух Святый научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанна 16:26. Это происходит, когда ученик ежедневно читает Писание и ежедневно молится Богу. Молитва также крайне необходима для роста, потому что Бог дал ее верующему для того, чтобы тот мог через нее находиться в самых близких, интимных отношениях с Ним, Его Небесным Отцом. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Молитва также является линией жизненной связи между верующим и Богом. Богопоклонение состоит из молитвы и изучения Слова Божьего. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4:24. Ученик узнает, что Святой Дух поселился в его сердце и в его жизни для того, чтобы через него совершать свое многообразное служение. Библия призывает нас исполняться Духом. Ефесянам 5:18. И желание нашего Небесного Отца наполнить жизнь верующего плодами Духа. Галатам 5:22. Эти плоды служат указателем на то, что данный ученик воистину является чадом Божьим. По плодам их узнаете их. Апостол Павел много писал о служении Святого Духа верующим. Он, Святой Дух, говорит Павел, обитает там для того, чтобы направлять нас в нашем общении с Богом Отцом и со Христом. Он говорит, что Дух помогает нам в молитвах с тем, чтобы они соответствовали Божьей воле. Римлянам 8:26-27. Павел предупреждает учеников, чтобы они относились к Святому Духу с благоговением и со страхом Божьим. «И не оскорбляйте Святого Духа», — говорит Библия, «потому что неуважительное отношение или любого рода грех может причинить огорчение Господу и нарушить наше общение с Ним. Духа не угашайте». Ефесянам 4:30. Библия имеет в виду здесь, что мы не должны упорствовать в вещах Ему неугодных, потому что если мы станем в них упорствовать, Он больше не сможет говорить с нами в нашем общении с Ним. 1 Фессалоникийцам 5:19. Мы также не должны игнорировать Святого Духа. Помимо всех других своих служений, Он также является автором и координатором особых духовных даров, которые Бог дает членам тела Христова. В главе 12 первого послания к Коринфянам дается хорошее описание этих даров. И Павел, говоря о них, заявляет: «Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Стих 11. Мы подведем итог этой беседе превосходным и очень уместным текстом из послания апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха по 13. В нем говорится о духовных дарах, которые Бог дает церкви к совершению святых мужа совершенного в меру полного возраста Христова.